«Щедрость моих девушек», — он махнул рукой. «Впрочем, я не осуждаю ваших мужчин. Недели ожидания тягостны для людей, привыкших к действиям. К счастью, вашему вынужденному заточению пришел конец». «К счастью», — поникшим голосом произнес вслед за ним Ранд и едва сдержался, чтобы не опустить плечи. «С аннулированием все в порядке?» С непроницаемым выражением лица герцог Бургундский сказал. «Оказалось, что аннулирование было совершенно ни к чему, барон». Какое-то тревожное предчувствие холодком пробежало по спине Ранда. «Почему?» «Лазарь Мандрагон мертв», — невозмутимо ответил герцог. Ранд даже подскочил от удивления. «Мертв?» Батсфорд и архиепископ перекрестились. «Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили получше, ваша светлость». Герцог Бургундский пожал плечами. Кольчуга под его одеждой чуть слышно звякнула. «С Мандрагоном произошел несчастный случай. В Париже он связался с плохой компанией, напился однажды ночью до бесчувствия и утонул в сене». «Это действительно был несчастный случай?» — допытывался Ранд. «Правда?» «Ради бога, прекратите свои расспросы», — отрезал герцог. «В этой ситуации вы только выигрываете». Ранд отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Было совершенно очевидно, что у герцога возникли сложности с аннулированием брака племянницы, и он прибег к насилию. Тем не менее, бесполезно обвинять его в смерти Мандрагона. В это время герцог Бургундский находился далеко от Парижа. Однако хорошо известно, что у Жана Бесстрашного длинные руки, и для достижения своей цели он никогда не гнушался ни кинжалом, ни обманом. Лазарь Мандрагон, этот бедный простофиля, пал жертвой жестокости герцога Бургундского. «А я, — с горечью подумал Ранд, — после всего, что случилось, собираюсь жениться и вступить в его клику». Он повернулся и пристально посмотрел на герцога. «Произойдет ли со мной несчастный случай, если я попаду в немилость?» Кивком головы герцог Бургундский указал Ранду на стол и махнул архиепископу, приглашая присоединиться к ним. Облаченный в бархатные одежды, священник одарил Ранда широкой улыбкой. У него было мясистое лицо. Совершенно лысая голова блестела под проникающими в зал лучами солнца. Судя по тому, сколько на нем сверкало золото, Ранд заключил, что архиепископ извлекал огромную выгоду от сотрудничества с герцогом Бургундским. Жан Бесстрашный разложил на столе огромное количество различных бумаг, на которых стояло столько печатей, что они скорее напоминали планы сражений. «Все в полном порядке. Остается только доставить сегодня ночью в Ле Кратой мою племянницу, а уж завтра вы будете обвенчаны». Ран сдержанно кивнул. Заметив напряженное выражение его лица, герцог добавил: «Я знаю, что для вас это задание не совсем обычно, но раз Беллиан сочла возможным пригласить моих недругов для охраны замка, мы должны похитить ее. Однако предупредите своих людей, чтобы они действовали очень осторожно. Хотя Беллиан сильно обидела меня, я не хочу причинять ей вреда. Она такая хрупкая». «Хрупкая», — усмехнулся про себя Ранд. «Та крошка, которую он видел на мосту, выглядит такой же хрупкой, как и закаленная сталь. Ей не причинят никакого вреда. Я сам позабочусь о ее безопасности». Герцог Бургундский дал Ранду точное описание расположения спальни Беллиан, к которой можно было незаметно подобраться со стороны зубчатой стены.